Доска, на которой удивительный подросток, чтобы не сказать «мутантный ребенок», только что совершил головокружительный проход вдоль волны с выходом на ее гребень и последующим триумфальным спуском, лежала перед обществом знатных биаро, словно одушевленное существо. Бискайское небо к этому моменту уже достаточно порядочно распогодилось. Тучи приобрели лиловатый оттенок. Нередкие уже солнечные блики то и дело брались поиграть вдоль всей ее досковой длины. Казалось, что доска вот-вот улыбнется своей носовой частью или вильнет задком на манер дельфиньего хвоста. Впрочем, друзья, не нужно поддаваться самообману. Конечно же, это был не дельфин, а просто доска для серфинга. Правда, подвергнувшаяся некоторому преображению под ловкими пальцами современного пытливого подростка. Общество слегка ахнуло, когда эти пальцы прогулялись по правому борту плавательного снаряда и как бы ненароком вытащили из открывшейся щели легчайший свитерок и мягкие туфли. Не знаю, как остальные, но я давно уже заметил, что длинные яркие шорты полностью высохли, как будто после океана успели побывать в сушильном автомате. Не исключено, что их ткань была пронизана какой-то специальной нагревающейся от тела нитью. Так или иначе, но теперь в синем свитере, пестрых сухих шортах и туфлях он был полностью экипирован и годен на обложку какого-нибудь из бесчисленных французских модных журналов. Увы, кажется, он отлично осознавал свою неотразимость. С этими своими ослепительными улыбками английский пацан, эта новая версия маленького лорда Фаунтлероя, вряд ли годилась в герои запутанного романа о советском комсомоле. Через некоторое время я стал подумывать, как бы сбежать. Компания, собравшаяся вокруг старика Лерока, подходила разве что для массовки. Даже в Тамарисковый парк она как-то мало вписывалась, а что уж говорить о туманностях поддува. Сейчас из моря вылезут остальные труженики школы Лерокко, и все отправятся к нему в поместье на Дежене. Страна вступает в затяжной уикенд, связанный с одним из многочисленных французских праздников. Застолье будет долгим и веселым, а потом все разберутся по интересам. Кто отправится на гольф, кто к лошадям, кто к коллекционным автомобилям. Ну, а я-то куда отправлюсь, если останусь? Не так давно один ресторатор сказал мне, что я уже как-то примелькался в этом небольшом городе. Многие, замечая меня на утренней пробежке по твердому песку во время отлива, думают, что я американец. Другие, видя, как я набираю в книжном магазине периодику на непонятном языке, предполагают, что я русский. «Кто из них прав, мсье?» «И те, и другие», — ответствовал я. Однако в Москве и в Нью-Йорке многие принимают меня за француза. Не знаю уж почему. То ли седина с плешью несут в себе что-то французское, то ли манера забрасывать один конец шарфа за спину вызывает подозрение. Все это надо поскорее записать в альбомчик. Кто знает, а вдруг пригодится. Сделав вид, что приспичило, я покинул компанию и вошел во внутреннее помещение ресторана. Обернувшись к огромному окну, я заметил, что общество хохочет и аплодирует. На променаде в этот момент закрутился новый балет. На этот раз в нем принимали участие пес Гру-Гру-Тюа, ребенок Дидье со своей юной мамой, еще более юной теткой, ну и, разумеется, несравненный суперподросток Ник Аризон. Он умудрялся прыгать в полном синхроне с прыжками пса, а, приземляясь, прокручивал вокруг себя счастливое дитя и не менее счастливых мадемуазель Лакост. Никто, конечно, не заметил моего исчезновения. Так, во всяком случае, я подумал в тот момент. Впрочем, ошибся. Одна персона все-таки удостоила меня вниманием. Едва я закончил свои дела в туалете и вышел из ресторана через дальнюю дверь, как тут же натолкнулся на Лерокко. Тот стоял, опершись на могучую четырехгранную колонну казино и казался памятником французскому баскетболу. «Сплиттинг?» — спросил он. «Да, знаешь ли, куча дел на столе», — промямлил я. «Очень благодарен тебе за приглашение. Отменный получился завтрак, общество просто классное. Но тебе оно, кажется, не очень-то подошло. Он взирал на меня с усмешливым любопытством. В каком смысле, удивился я? Он пожал плечами. Ну, в смысле персонажей. «Винсент!» — вскричал я. «Базиль?» Он изобразил своими морщинами то, что можно было бы назвать французской театральной лукавостью. «С чего ты взял, что я оцениваю людей как персонажей?» — спросил я. «Да ведь всякий писатель так делает», — с миной полнейшей наивности сказал он. «Ваш брат только тем и занят, что рыщет среди нашего брата в поисках персонажей. У меня когда-то был друг из пишущих, Эрнст Бэкон такой. Мы с ним шлялись по Гонолулу в большой компании спортивного народа. А он потом взял и написал скандальную книженцию «Пить или не пить». Всех превратил в персонажей. Никогда не поверю, что великий Эрнст Бэкон зарисовывал друзей в персонажи. С непроизвольной грубоватостью сказал я, что ему воображения, что ли, не хватало. «Я сегодня наблюдал за тобой», — хохотнул Лерок, «и нашел в твоих взглядах что-то общее с Бэконом, которого ты считаешь великим. Ты на публику смотришь таким писательским, оценочным взглядом». «Да с чего же ты взял, что я писатель, дорогой Винсент Лярок?» — едва ли не с возмущением воскликнул я. Он тогда вытащил из кармана сложенный вдвое вдоль «Le Monde Weekend». Там в середине фигурировала большая на всю страницу фотография вашего покорного слуги. «Никогда не видел прежде такого отвратительного своего портрета в слизисто-болотных тонах. Где это меня нащупали таким мокрым, ведь обычно хожу сухой?» Треночкоут весь обвис, как будто действительно только что из траншеи выполз. Взгляд ублюдочный, направлен с угрозой снизу вверх на какое-то незнакомое здание XVIII века. А ведь читатель знает меня как вроде бы просвещенную и благожелательную персону. Нельзя также не отметить нелепость позы. Правая рука почему-то опущена в район колена, как будто фигура намерена подцепить с земли кирпич и запустить его в вольтеровские окна. Заголовок гласит, или, так скажем, базлает: «Бас Акселотл. Провокатор космополитической литературы». К заголовку, в общем-то, не придерешься. В литературном контексте слово «провокатор» является едва ли не комплементарным. Далее следуют две страницы текста, вопросы и ответы. Откуда все это взялось, кто насобачил? А вот и подпись, записал Жан-Поль Клаузе. Я вспомнил, что этот кляузник сидел у меня в вирджинском доме, попивая какое-то мерло, подцепляя какой-то груэр, перескакивая с английского на русский, похохатывая на французском и все норовя передвинуться с литературных тем на личные. Ну, скажем, что это вы, Акселотл, в Америке-то разъезжаете на Ягуаре, словно преуспевающий писатель, а у нас во Франции на своем Рено Кангу маскируетесь под водопроводчика. Это было чуть ли не полгода назад, я уже и думать забыл про это интервью. И вдруг, здрасте, пожалуйте, выскакивает в Монде в сопровождении полностью клеветнической фотографии. «В общем, поздравляю, Бас», — сказал Лерок. «Да с чем ты меня поздравляешь, Винсент?» «Как же с чем? Такая большая публикация». «Такая большая дрянь, Венс. Неужели этот хмырь похож на меня?» «Вообще-то похож, ну не очень, но сходство есть». Я собрался было отчалить, но он меня попридержал с какой-то странной настойчивостью, сунул мне в карман этот чертов журнал и посоветовал внимательно прочитать текст интервью. «Возьми словарь и проштудируй. Со словарем ты все поймешь и увидишь, что Клаузе тут преподнес о тебе довольно интересную и вовсе не отрицательную информацию. Она принесет тебе пользу. Публика все-таки будет знать, что тут по пляжам прогуливается некий интригующий, провокативный писатель, а не кто-нибудь другой».